никак не мог перенести того, что Румыния и Венгрия на основании моей договоренности примут участие в кампании 1942 года в России. И вот он, без нашего обращения к нему, тоже предложил контингент в 10 дивизий, от которых фюрер отказаться, увы, не сумел. Это должны были быть, по оценке нашего уполномоченного в Риме, генерала фон Ринтелена, отборные дивизии, в том числе 4 или 6 альпийских, ну, словом, лучшее, что имелось у итальянцев. Примечание. Ринтелен пишет, что командующим новыми контингентами предполагалось назначить кронпринца Гумбера. Ринтелен спросил об этом Кейтеля, который отрезал: «Гитлер предпочитает скорее отказаться от итальянской армии, чем видеть командующим армией итальянского кронпринца». Итальянцы направили на Восточный фронт 3 альпийские дивизии. Их переброска по транспортно-техническим причинам должна была осуществиться только летом, ибо прежде следовало перевести немецкие войска для сосредоточения перед летним наступлением. Положение на железнодорожном транспорте никогда не отвечало потребностям вермахта и военной экономики, хотя германские железные дороги не только использовали огромные средства для улучшения своей работы, но и привлекли к этому делу самых опытных железнодорожников. Зимой 1942 года ситуацию с железными дорогами можно было назвать не иначе, как катастрофической. С декабря 1941 года до марта 1942 года оно было настолько критическим, что лишь создание специальной автотранспортной организации спасло от краха снабжение войск самым необходимым, чего удалось не допустить только самыми крайними мерами. 2 января 1942 года имперский министр транспорта Дорпмюллер и его статс-секретарь Клайнман с утра до ночи находились в ставке фюрера. Гитлер проводил многочасовые совещания в моем присутствии и при участии начальника железнодорожных сообщений вермахта генерала Герке. Положение требовало совершенно чрезвычайных мер для охраны локомотивов и водокачек, особенно от необычно сильного мороза, которого они не выдерживали. Бывали дни, когда из строя выходило до 100 локомотивов, ибо немецкие паровозы к такому климату оказались неприспособленными. К тому же приходилось перешивать железнодорожные пути на немецкую колею, потому что русский строительный материал почти не удавалось захватить. Начальник железнодорожных сообщений вермахта справедливо жаловался на управление имперских железных дорог за то, что оно отказывалось от замены ставших негодными локомотивов. Поскольку их недостаточная защита от холодов не являлась его виной, вечером под председательством фюрера было найдено единственно возможное решение – передать все транспортное дело в России, начиная от сопровождения составов охраной сухопутных войск до фронтовых пунктов назначения грузов под ответственность имперских железных дорог, освободив от этого начальника железнодорожных сообщений вермахта. Это было само по себе беспрецедентным и совершенно необычным решением, потому что все транспортное дело в оккупированных областях входило в его компетенцию. Генерал Герке был специалистом и достаточно умным, чтобы согласиться с этим решением фюрера, ибо у имперского министра транспорта имелись в распоряжении совсем другие средства для устранения ущерба, а, кроме того, с генерала снималась ответственность. Министр был теперь обязан ежедневно докладывать непосредственно фюреру о положении дел с железнодорожным транспортом. С целью дать общее представление обо всем этом, приведу некоторые цифры. Потребность одних только сухопутных войск без авиации равнялась 120 грузовым составам в сутки, если не учитывать крупные операции, когда резко возрастала потребность в боеприпасах. Но и эти обычные потребности удовлетворялись кое-как, и с трудом обеспечивалось 100 составов. Причем и здесь бывали большие колебания, ибо партизаны постоянно